«Миха, ты как себя чувствуешь?» — проявила беспокойность моим состоянием Васька Григорьянский. Было 7 часов утра, и, наконец-то, можно было расслабиться. Все части разведены по местам и расквартированы для отдыха, все посты выставлены, разведка отправлена. Рану мою давно обработали и перевязали, пуля прошла по касательной, и полковой доктор заверил, что никакой опасности нет. Однако и совсем уж бесследно для меня ранение пройти не могло. Плечо болело, и по ощущениям это было чем-то сродни последствиям от сильного удара палкой. Да и нервное напряжение, несмотря на всю мою уверенность в победе, никуда не делось. Так что стоило только усесться в кресло и расслабленно вытянуть уставшие ноги к ярко пылающему камину, как усталость накрыла меня с головой. Глаза норовили закрыться, а мысли с трудом ворочались в голове. Фактически, голос Григорьянского выдернул меня из состояния полузабытья. «Да, могло быть и лучше». Я потянулся, сбрасывая с себя сонное оцепенение. «Если бы Яблонец находился километров на 20 ближе к нам, имелось в виду, что будь между Злином и Яблонцем вместо 40 километров 20, я бы, не останавливаясь, погнал войско дальше, к занятому уларийцами городу. Потому что 20 километров — это 4-5 часов ходу. И прекрасная возможность уже утром осчастливить врага своим появлением под стенами. К сожалению, до Яблонца все 40 километров, то есть целый дневной переход, да еще и с поправкой на вступающую в свои права зиму. Господи, благодарю тебя за то, что уларийцы так далеко. Не то бы этот сумасшедший выходец из холодных краев погнал меня на них без отдыха и сна». Князь картинно поднял руки, показывая, что обращается к небесам, но быстро сменил тему. «Я сильно испугался, когда ты упал после выстрела. Думал, все, сказочке конец, нет тебя больше». «Мне легче», — невесело усмехнулся я. Я не успел испугаться. Бабах! Удар в плечо. Меня развернула невидимая сила и бросила наземь. Да уж, до сих пор не возьму в толк, как селерийцы умудрились просочиться сквозь наших солдат. Утверждают, что ничего особенного не делали. Просто невероятное стечение обстоятельств. Они, наверное, уже думали, что сумеют вырваться из крепости. А тут мы. Не повезло им. «Когда Яблонец брать будем? Дашь мне опробовать новое орудие в боевых условиях?» — спросил безмерно переживающий за развитие артиллерии Григорьянский. «Боюсь, что снова нет. Я вынужден был разочаровать товарища. Хочу по максимуму использовать фактор неожиданности. Иначе потеряем много времени, но если что-то пойдет не так, то непременно в ход пойдут новые гаубицы. Обещаю». К великому моему сожалению, в прошлой жизни, будучи еще Сергеем Прохоркиным, я совершенно не интересовался ни артиллерией, в частности, ни оружием вообще. Не связана была моя жизнь с огнестрелом. Стрелять-то из автомата Калашникова когда-то приходилось, не говоря уже о мелкашке и пневматике. Но одно дело уметь пользоваться готовыми вещами, и совсем другое дело уметь их делать. Да и здесь особо не было у меня времени изобретениями и усовершенствованиями заниматься. Сами посудите, то война, то свадьба, то препирательство с Глазковыми инквизиторами. Да в перерывах еще нужно успевать реформы Федора подталкивать и обустройством холодного удела заниматься. Но как ни крути, оружейные дела имели огромную важность и для страны, и для меня лично. Чем больше будет у Таридии преимуществ перед врагами в вооружении, тем больше будет побед, а чем больше будет побед, тем выше будет престиж военачальников. Хотя мое положение в новом мире и значительно укрепилось, но недоброжелатели тоже не дремлют. Их усилия не могут увенчаться успехом, пока я в фаворе у царской семьи. Однако не дай бог что-то случится с царевичем Федором, и, боюсь, тогда младший Соболев не сможет меня защитить, а старший быстро поддастся нашептываниям своего друга детства Глазкова. А если я еще к тому же и военные кампании начну проигрывать, то вообще катастрофа. Скушают меня». Сейчас-то Никита Андреевич только глазами зыркает, словесные шпильки вставляет, да все протоинквизитора против меня науськивает. Тот и выдает на гора возмущенные заявления. То учебные заведения дьявольскими вертепами объявит, то привлекаемых к преподаванию ученых богохульниками назовет, то создание мануфактур заклеймит богопротивным делом. Уж и митрополит его осаживал, и царевич Федор увещевал, а тому все не имется. Не взлюбил меня отец Пафнутий с того самого раза, когда я чудом инквизиторских подземелий избежал. Сейчас вот к воздушному шару прицепился. Негоже, говорит, человеку летать. Гордыня это, а гордыня от нечистого. Но ничего, есть у меня мысль, как и на этот раз, оставить его с носом. В общем, Церковью тоже волей-неволей приходилось заниматься. А на оружейников совсем мало времени оставалось. Насколько мог, я подталкивал наших оружейников на работу в направлении бездымного пороха, единого патрона и улучшения конструкции стрелкового оружия и артиллерии. Под это дело даже свел их вместе с металлургами, химиками, математиками и заставил всех работать в одной упряжке. Уверен, что толк от этого будет. Да он уже есть. Ведь посредством налаживания производства собственного пороха на царской мануфактуре удалось добиться унификации продукта. Также огромным плюсом стал переход от производства порошкового пороха к гранулированному, да еще начали фасовать его в бумажные картузы. То есть теперь мы мало того, что имели порох, качественные характеристики которого не менялись от партии к партии, так еще и ввели его заряжение заранее отмеренными на мануфактуре порциями. Это дало весомое увеличение частоты стрельбы что у пехоты, что у артиллерии. Соответственно, мы теперь могли уверенно использовать постоянство характеристик пороха для расчетов по дальности стрельбы. Также удалось улучшить качество бомб и гранат. Впрочем, для артиллерии у меня все-таки нашлась парочка идей, касающихся изменения в конструкции самих орудий. Я позаимствовал у истории идею длинных гаубиц, именовавшихся в России единорогами. Идея состояла в том, что форму зарядной камеры заменили с цилиндрической на коническую. Такая форма обеспечивала наилучшую центровку снаряда, улучшала баллистику, а также позволяла быстрее заряжать орудие. Кроме того, это позволило увеличить длину ствола и, как следствие, дальность стрельбы. Помнится, что данное изобретение позволяло русской артиллерии около 20 лет быть лучшей в Европе. Еще одно нововведение касалось механизма вертикальной наводки. В это трудно поверить, но вертикальная наводка орудий производилась посредством подкладывания деревянных клиньев разного размера. Мимо такого безобразия пройти было просто нельзя, так что довольно быстро наша артиллерия получила винтовые подъемные механизмы. Но и для удобства прицеливания на стволах орудий появились мушки. Поскольку забот у меня действительно было очень много, и уделять достаточно времени артиллерии я не мог, все бремя управления оружейной темой взвалил на себя князь Григорианский, оказавшийся просто-таки фанатом этого дела. Он дневал и ночевал в Кузнецке и постоянно мотался в холодный удел на горный полигон, чтобы лично участвовать в испытательных стрельбах. Кроме того, Василий Федорович не уставал выбивать ассигнования на учебные стрельбы, в результате чего в данный момент торидийские артиллеристы уже точно являлись самыми стреляющими в мире. Но стрельбы стрельбами, а реальные боевые условия — это уже совсем другое дело. Вот и проявлял Григорианский плохо скрываемое нетерпение. Я тоже жажду посмотреть новые орудия в бою и очень надеюсь, что их действенность станет неприятным сюрпризом для наших врагов. Но так уж получилось, что сейчас у нас больше не война, а спасательная операция. И если есть хоть какие-то шансы застать врага врасплох, то нужно их использовать. Так что сначала я попробую появиться под стенами Яблонца неожиданно и обойтись без долгих осад и артиллерийских дуэлей. Все это вкратце я и поведал слушавшему меня с кислой миной Григорианскому. То, что ты задумал, очень рискованно. Растянем армию на десятки километров, станем уязвимы. Я предлагаю не форсировать события, подойти компактно всей армии, обложить Яблонец, подавить крепостную артиллерию и принудить город к сдаче. И сколько времени это займет? Неделю, месяц? Я бы предпочел вообще пройти мимо города, если бы была уверенность, что уларийцы не тронут нас ни по пути к Орлику, ни обратно. Но верить им мы не можем, и ситуация, когда впереди нас окажутся осаждающие Орлик местные бояре, а позади подданные короля Яноша, нас не устраивает. И заблокировать генерала Пищака в Яблонце мы не можем, поскольку силы примерно равны. Разделим армию, сами себя под удар подставим. Кстати, у нас сейчас чуть не 500 пленных силерийских солдат. Так почему мы должны держать их в застенках, тратя силы и средства на охрану, если в соседнем силерийском городе засел наш общий враг? Пораженный до глубины души простотой этой случайной пришедшей мне в голову мысли, я вскочил на ноги. Правда, тут же пожалел об этом, ибо резким движением потревожил стрельнувшее болью плечо. «Иванников!» — крикнул я, и, дождавшись появления в дверях секретаря, добавил. «Тащи сюда командира гарнизона!» «Миха!» — князь Василий скептически покачал головой. «Мы не можем им доверять!» «Солдаты пойдут за своим командиром!» — возразил я. «Не за этим, так за его заместителем. Уларийцы для нас общий враг. Вот и разрешим им после взятия города поднять над ратушей флаг Силирии». «Слушай, Бодров, как тебе в голову приходят подобные мысли? Так никто не делает. Это против всяких правил. Да все тут по правилам, Вася. Просто по другим правилам. Переговоры с подполковником Шмитцером увенчались успехом. Несмотря на то, что поначалу селериец возмущенно фыркал, отчего-то обвинял нас в вероломстве и пару раз демонстративно, глядя в сторону, произнес явно предназначавшуюся мне фразу «дьявольское отродье», в итоге выгоды предложения перевесили все его недовольство. Но в самом деле, кем он являлся сейчас? Неудачником, не сумевшим удержать неприступную крепость? А кем он будет в случае взятия Яблонца? Освободителем и победителем уларийцев. Чувствуете разницу? Тем более, что возврат города под власть ослабевшего селерийского трона произойдет в то время, когда большинство важных персон княжества заняты междоусобицей, а не защитой независимости. Так что пришлось Григорианскому в очередной раз признать мою правоту. На следующий день выступили в поход около 10 часов утра. Широким веером на много километров вперед рассыпалась войсковая разведка. Это обеспечит нам достаточное время для реакции на любой ход противника. Со времени того самого ночного происшествия перед Грушевской битвой, когда мой отряд едва не угодил в устроенную уларийцами западню, я предпочитал полагаться исключительно на глаза и уши своих разведчиков, не доверяя никаким сведениям от посторонних, слухам, сплетням и народным приметам. Все решения принимались только после доклада разведки. Основная часть войсковой колонны состояла из 1-го, 2-го и 3-го белогорских пехотных полков и клинцовских гусар. Далее следовали селерийцы Шмитцера, Кузнецкий драгунский полк, сводная артиллерия, инженерный батальон, обоз и пехота 1-го Зеленодольского полка. Для охраны Злина была оставлена всего одна пехотная рота. Старидийской территории никто крепости не угрожает. С селерийской стороны любая угроза должна сначала преодолеть наше сопротивление. Передовая пехота шла на лыжах при минимуме боеприпасов и суточном пайке. Все лишнее было сдано в обоз. Белые масхалаты уже не были диковинкой, и я имел возможность одеть в них все 3 имеющиеся под моим началом полка, получивших усиленную зимнюю подготовку. Три лыжных полка — это сила. По крайней мере, в части устройства утоптанной зимней дороги. Если разведка и авангард армии вынуждены были двигаться по целине или по припорошенной свежим снегом узкой дороге, то середина и арьергард шли уже по хорошо набитому тракту. С самого утра было пасмурно и не очень холодно, градусов 7-8 мороза. Иногда налетали резкие порывы ветра, продолжал срываться снежок. Пока терпимо, но были большие подозрения, что в ближайшее время погода может испортиться. К сожалению, так и произошло. Сразу после полудня снегопад многократно усилился, а порывы ветра становились все чаще и продолжительнее. Видимость ухудшилась, в связи с чем я приказал убрать разведку с флангов и снизить до минимума расстояние между передовыми дозорами. В Нижней Вилковице не найдется второй сумасшедшей армии, решившейся вести боевые действия в такую погоду. Поэтому атаковать нас с флангов просто некому, и нет никакой необходимости в риске потерять людей в надвигающейся метели. К 4 часам дня, когда я приказал устроить запланированный привал, вокруг уже бушевала полноценная вьюга. Видимость упала до 10 метров, и во весь рост встал вопрос о целесообразности дальнейшего движения. С каждой минутой вероятность потерять укрытую наметенным снегом дорогу становилась все выше, а до цели все еще было далеко. Компас мог с уверенностью сказать лишь то, что север находится слева от нас. Направление движения у меня было задано по селерийской карте, точность которой вызывала большие сомнения. Дорога много раз виляла, и ни к одному ориентиру привязаться было невозможно ввиду отвратительной видимости. Что делать? Продолжать тупо двигаться на восток? И ведь хуже всего, что на меня все смотрят с надеждой, ожидают уверенного поведения и верных решений. На этот раз пронесло. Меня спас посыльный от командира 1-го Белогорского полка, полковника Волкова, принесший весть, что аванпосты все еще видят дорогу, и потому хорошо бы сократить срок привала до минимума. Что ж, из нескольких зол принято выбирать меньшее. Люди устали, но страх заблудиться и погибнуть в снегах чужой страны заставлял, сжав зубы, продолжать движение вперед. Армия снова двинулась в путь, сквозь снег и ветер, а я приказал отправить к Волкову нескольких селерийцев, хорошо знакомых с местностью. В условиях такой видимости любой опознанный ими ориентир может повлиять на ход всей кампании. Скорость движения сильно упала, но худо-бедно мы продолжали тащиться вперед почти до 7 часов вечера, когда перед непогодой спасовали и разведчики, и проводники. С тяжелым сердцем я направился к авангарду. Пошел просто, чтобы пойти, не стоять на месте, ловя на себе обескураженные вопросительные взгляды. Что-то нужно делать. Как-то спасать положение. Но как? По пути пытался подсчитать пройденное расстояние, яростно отгоняя настойчиво лезущие в голову параллели с Иваном Сусаниным. Что у нас получается? 6 часов мы двигались вполне бодро. Я бы даже сказал, что это было чуть быстрее среднего, то есть прошли 30 с лишним километров. Затем еще 3 часа тащились медленно, 2-3 километра в час. В итоге выходило, что пройдено примерно от 36 до 40 километров, и проклятый Яблонец должен быть где-то совсем рядом. «Что, Петр Борисович, плохи наши дела?» Наклонив голову к голове полковника, громко спросил я, стараясь перекричать шум ветра. «Хорошо еще, что Федор фактически отдал на мое усмотрение реформирование зимнего обмундирования армии. Те нововведения, что я применил на свой страх и риск, да и практически за свой счет при атаке на военные склады короля Яноша, настолько впечатлили главу воинского приказа, что мне был выдан карт-бланш на дальнейшее развитие этой темы. Слово царевича избавило меня от многих бюрократических проволочек и ненужных споров с напыщенными сановниками, ставившими во главу угла красоту мундира и соответствие его моде соседних государств, место удобства в быту и практичности на поле боя. Они обиженно пыхтели, писали доклады и жалобы, но вследствие недалекости ума делали это весьма примитивно. И Федор Иванович, которому вся эта писанина ложилась на стол, просто отправлял ее прямым ходом в печь. Немногим хуже было то, что вокруг этих фанфаронов крутилось несколько ушлых дельцов, зарабатывавших деньги на армейских заказах. Эти жаловались изощреннее, пытались приплести в мои действия и жажду личного обогащения, и политическую подоплеку, а круг их адресатов был гораздо шире. От глав всех приказов до канцлера и государя. Дошло до того, что утомленный этими пасквилями царь-батюшка на одном из приемов громогласно заявил, что вопрос снабжения армии находится полностью в ведении воинского приказа, то есть признал мою правоту. После этого напряжение спало. Но я точно знал, что незабвенный Никита Андреевич Глазков бережно подшил в мою папочку энное количество жалоб, составленных на его имя. В общем, начал я с зимней амуниции территориально близких мне пехотных полков, формировавшихся на севере Тариди, Белогорских и Зеленодольских. Вот благодаря этому мы сейчас были одеты в зимнюю походную форму, которая гораздо лучше сохраняла тепло и меньше сковывала движение относительно обычного мундира. И именно потому, в целях улучшения слышимости, нам с Волковым сейчас приходилось разговаривать, оттягивая укрытое белым капюшоном маск-халата ухо диковиной для этого мира шапки-ушанки. «Яблонец где-то совсем рядом!» — почти прокричал в ответ полковник. «Минут 40, может, чуть больше! Как миновали небольшую рощу! Селерить сказали, что от нее до городских посадов всего 2-3 километра!» «Нужна разведка!» — сообщение Волкова вновь возродило во мне почти уже угасшую надежду. «Люди могут потеряться! Очень тяжело держать направление! Веревки! Я прикажу доставить из обоза веревки! По ним разведчики смогут вернуться!» Все прекрасно понимали, что время играет против нас. Если в ближайшие часы не удастся обнаружить противника, то выбившаяся из сил армия просто поляжет в снегах чужого края. А кроме всего прочего, войско сильно растянулось в пути, так что даже доставка веревок из обоза заняла не менее часа. Страшно подумать, каким последствиям может привести необходимость неожиданно вступить в бой. Авангард может просто не дождаться помощи от ничего не ведающих о происходящем поотставших частей. Так что следующие 1.5 часа я спешно подтягивал к голове походной колонны середину и арьергард армии. Снова широким веером разошлась наша разведка. Задача у нее непростая. Нужно не только не заблудиться и найти противника, но и сделать это осторожно. По имеющейся информации, часть уларийской армии расквартирована в расположенном вне городских стен посаде, потому был высок риск случайно наткнуться на часовых противника и тем самым раньше времени переполошить все вражеское войско. Ждать пришлось мучительно долго. Уже не было сил пританцовывать на месте в тщетных попытках согреться, а мозгом постепенно овладевало усталое безразличие. Если результата не будет в ближайшие 1.5 часа, то придется срочно разбивать походный лагерь прямо на этом месте. Люди нуждаются в защите от непогоды, тепле и горячей пищи. Хорошо, что у нас в обозе для этого имеется все необходимое, только вот еще немного, и у солдат не останется сил даже на устройство лагеря. Так что все, еще полчаса и конец похода на сегодня. Будь что будет, даже если с окончанием метели окажется, что мы стоим в каких-то 500 метрах от неприятеля. Плевать. Лучше потерять преимущество фактора неожиданности, чем потерять армию. Но удача была на нашей стороне. Не зря говорят, что она любит смелых и дерзких, и сумасшедших. «Михаил Васильевич, есть город!» Ко мне подбежал радостный командир передового полка. «Мы чуть мимо него не прошли!» «Пленного взяли!» Я кивнул в сторону разведчиков, тащивших за собой какого-то человека в длинном тулупе и пуховом платке, повязанном поверх треуголки. «Так точно!» Прорал один из солдат. «Столкнулись с ним нос к носу. Да он совсем не готов к встрече оказался. Напялил на себя все, что смог найти, только бы не замерзнуть в карауле». «Что там?» «На улице никакой активности. В 3 кабаках гулянки с участием ларийских солдат. Остальные по домам местных жителей расквартированы». «Узнайте у него». Я снова кивнул в сторону пленника. «Сколько всего солдат в посаде?» «Говорит, что сначала был целый пехотный полк, но постепенно все офицеры, а потом многие унтеры и солдаты-ветераны стали уходить на ночь в город. Поначалу все возвращались по утрам, но сейчас уже многие приходят только в дни заступления в караул. Бардак, короче говоря, начался, так что реально не больше 500 по эту сторону стен». «Понятно. Бардак — это хорошо. Когда не у нас». Явлонецкий посад еще не успел разрастись во все стороны, дома пока ютятся только со стороны долины, в гору не лезут. Так что площадь пока невелика. Хуже было бы, если вокруг всего города успели жилые кварталы построиться. Тогда бы пришлось зачистку посада оставлять на потом. А так справимся одновременно со взятием стены. Гонцы помчались к подполковнику Торну в 3-й Белогорский полк и зеленодольцам, кавалерии и Григорянскому. Вскоре часть разведчиков повела 2 пехотных полка на зачистку от уларийцев Яблонецкого посада. Я же с 1-м Белогорским пехотным полком двинулся прямиком к городской стене. Яблонец уже привык к мирной жизни. Слишком давно под его стенами не пылали костры осаждающих армий. На провинцию Нижняя Вилковица никогда прежде не претендовали уларийские короли, а от нападений таридийцев она всегда была надежно прикрыта Злинской крепостью и Дьявольским ущельем. Никаких попыток хоть чем-то защитить посад не было и в помине. Это просто считалось ненужным. Да и вынужденные селиться вне города жители безо всякого стеснения лепили свои дома прямо к городской стене, что с точки зрения обороны является недопустимым. Нам же сейчас все это вкупе с непогодой играло только на руку. Совершенно не заботясь о скрытности, мы прошли через хаотично застроенный посад, и где с крыш, пристроенных к городской стене домов, где прямо с земли быстро выставили 2 десятка лестниц. Лукьянов с Иванниковым снова попытались меня удержать, но на этот раз были проигнорированы. Я полез наверх вслед за 1-й группой штурмовиков. Ветер свирепо завывал, швырял в лицо мириады колючих снежинок, норовил сбросить с лестницы вниз, но я продолжал упрямо карабкаться, порой пережидая чересчур сильные порывы и отчаянно цепляясь за перекладины негнущимися от холода руками в обледеневших рукавицах. Но это были лишь цветочки. На стене оказалось намного хуже. Мало того, что она оказалась непривычно узка, так еще и была покрыта утоптанным снежным настом, который нерадивые уларийцы не удосужились хотя бы посыпать песком или золой. Да и ветер здесь свирепствовал вдвойне, потому любое неосторожное движение грозило закончиться неприятным полетом 7-метровой высоты. Благодаря снежному бурану, всячески старавшемуся сбить нас с пути, ближайшими для нас оказались не западные и не южные, а восточные ворота, от которых дорога вела во внутренние земли Селирии. Так даже лучше выходило, хотя уларийцы нас не ждали, хоть у западных ворот, хоть у восточных. Самый максимум — это если они знают о подошедшей к Злину таридийской армии. Свежее информации у них просто не может быть. Дверь в надвратную башню отворилась, и в ярко освещенном прямоугольнике возникла долговязая фигура в массивной шубе. Глаза бедолаги еще не успели привыкнуть к темноте, а сильный удар ружейного приклада уже отбросил его обратно в помещение кардегардии. Следом незамедлительно устремились штурмовики 1-го батальона. Истошные крики, грохот переворачиваемой мебели, звон стали. Наше преимущество в численности было подавляющим. Все закончилось очень быстро. После целого дня, проведенного на морозе, нам показалось, что в помещении очень жарко, и волей-неволей взоры всех торидийских солдат притягивала мирно потрескивающая горящими дровами каменная печь. Жаль, но расслабляться еще не время. В следующие четверть часа надвратная башня была полностью зачищена от противника. Решетка поднята, ворота открыты. Из пленных спешно вытрясли местоположение расквартированных внутри Яблонца уларийских частей. Вошедшая в город кавалерия сразу двинулась в центр городской ратуши, где располагался штаб армии и где в ближайших домах богатых горожан проживали высшие офицеры во главе с генералом Пищаком. Через час были захвачены и отперты все городские ворота. Южная часть Яблонца досталась нам практически безо всякого сопротивления. В центре пришлось повозиться подольше. Но это обуславливалось необходимостью обыска большого количества домов, в каждом из которых на постой были определены от 3 до 15 вражеских солдат. И все это беспокойное хозяйство пришлось отрывать от сытных ужинов, вытаскивать из теплых постелей и припровождать в не столь уютные места временного содержания. А вот в северной части города развернулось настоящее сражение. Слухи докатились туда быстрее наших солдат, и расквартированные в складах и конюшнях рыночной площади, а также в расположенных рядом вместительных зданиях местных мануфактур, уларийские кирасиры и пехотинцы успели занять оборону. Хорошо, что мои офицеры сориентировались и быстро забаррикадировали все близлежащие улицы. Это отбило у кирасир охоту пытаться прорваться к одним из городских ворот. Я прибыл к месту ожесточенной перестрелки часам к 11 ночи, просто одуревшим от усталости. В таком состоянии меньше всего бываешь настроен на дипломатическое решение вопроса. Тем не менее, противнику было предложено сдаться. А поскольку в ответ я услышал очень много лестного о себе, то безо всякого сожаления предложил продолжить дело князю Григорянскому с его артиллерией. Если подданные короля Яноша ждали штыковой атаки и яростного рукопашного боя, то этим ожиданиям не суждено было сбыться. Буду я еще понапрасну гробить своих солдат, они мне еще пригодятся. Всего лишь 2 залпа длинноствольных гаубиц, изрешетивших картечью несколько деревянных строений, засевшими внутри уларийцами, сломили их сопротивление. Правда, количество живых врагов к тому моменту изрядно уменьшилось, но тут уж моя совесть была чиста. Сами напросились. К полуночи весь Яблонец был в наших руках. Но на этом сей нескончаемо длинный и тяжелый день еще не окончился. Не менее 2 часов ушли на размещение пленных, расквартирование своих и селерийских солдат, назначение караулов и на прочие организационные вопросы. Только после этого я со спокойной совестью завернулся в весьма кстати подвернувшуюся под руку медвежью шкуру у ярко пылающего камина и моментально уснул.